Трудно понять, что это неумение точно выражать свою мысль или просто какое-то недомыслие. Если актер показан слабым, почему этого мало? А какой он еще, этот актер? Критик, возможно, и знает, но не пишет. Так, думает он, легче будет поверить, что он что-то еще знает. И что значит задержавшийся больше всего на затянувшейся борьбе с двумя стихотворными фразами? Во-первых, это невозможно прочитать, а во-вторых, на чем же следовало задержаться? Ведь я уже сказал, что вся жизнь актера в конце концов выразилась в том, что он потерял память. Все, что любил, забыл. Это ли не драма? Это ли не трагическая слабость человека? Про Луку в нашем спектакле сказано, что мы недаром держим его все время в тени или где-то сбоку. Недаром, потому что не знаем, что с ним делать. Но в спектакле все основные его мизансцены в центре, более того, в луче. А когда Лука действительно бывает сбоку, то линия его роли настолько активна, что вряд ли активность эта незаметна, хотя идет она от человека, находящегося сбоку. Но что же это, однако, за активность? Чем проквасил Лука души ночлежников? Почему по таким впечатлениям от его слов и его поведения остался Сатин? По этому поводу критик гадает. Гадает, но выдумать ничего не может. Ответ же, на мой взгляд, достаточно прост. Хотя, работая над спектаклем, к этой простоте еще надо было прийти. Человек бывалый, прошедший огонь, воду и медные трубы, побывавший не в одном бараке, а во многих, в том числе, возможно, и в тюремном, теперь попадает в особое место. Он много чего повидал, но не видел такого. Это барак холерный или чумной. Я говорю это, разумеется, не в буквальном смысле слова. Тут все доведено до крайности. Это самое донное дно. Опущенность до крайности, болезненность до крайности. Тут, если человек упадет, его никто не поднимет. Если женщина умирает, никто не принесет ей воды и так далее. А наш Лука это сделает. И если при этом он врет, что-то выдумывает, то лишь для того, чтобы другой не упал и лишился рассудка. Он не болтун, а человек непосредственно, почти физически реагирующий на происходящее. Когда-то москвинский Лука был внешне спокоен. Это был мудрый, добрый обманщик. Он утешал. А наш Трофимов, разумеется, я не сравнивал его с москвиным, человек, рвущий себе душу, когда она рвется у другого. И не только рвущий, но способный побежать за кем-то, броситься кому-то на помощь, если это кто-то в отчаянии. Вот это-то он и оставил в душе у Сатина. Активное, не обижай человека. Этим он и проквасил душу Сатина в мире, где все друг друга обижают. Один не только не обижал, но бросался на помощь. Разумеется, каждый замысел позволительно оспаривать, ведь для этого надо хотя бы захотеть его понять. Если же нет желания понять и нет умения свою мысль четко выразить, вот тогда и возникает неточность. Про Настю сказано, что в ее жеманстве и стремлении актерствовать даже наедине с собой есть что-то противоречащее занятию проститутки.